Удрученная горем и гневом, она бессвязно рассказала ему о случившемся. Он широко раскрыл глаза от удивления. «Но, дорогая моя, вы, конечно, шутите?» «Не шучу», — ответила она. «Но как смело, Анна, говорить вам это!» — воскликнул он, нахмурив брови. «Да неужели?» Молодая девушка разрыдалась. Он прижал ее к груди и всячески старался успокоить, но не слишком преуспел в этом. Было невероятно, чудовищно, чтобы могло зародиться такое подозрение. Он был наравне со всеми поражен, когда в доме произошло воровство. И огорчение сэра Джона удручало его. Антикварий принял близко к сердцу случившуюся беду. Хотя Раджа со своей восточной философией отнесся легко к делу и старался смягчить тяжелые впечатления, но все его рассуждения были бесполезны и не могли избавить хозяина дома от гнетущего чувства ответственности. Раджа уехал, приветливо и сердечно простившись с хозяевами. По его цветистой прощальной речи можно было подумать, что он не лишился драгоценной вещи, а наоборот, приобрел ее. Два самых ловких сыщика из Скотланд-Ярда прибыли для расследования дела, но до сих пор не достигли никаких результатов. Они полагали, что кражу совершили международные воры, деятельность которых за последний год подняла на ноги все наличные силы Скотланд-Ярда. Но было установлено, что никаких неизвестных людей не появлялось в окрестностях. Обвинение Марджори Дуглас было, разумеется, нелепо, и Рональд не считал его серьезным. У него сложилось убеждение, что вор или воры находились в самом доме, и что драгоценный пояс, кто бы его ни украл, находится в стенах Уэнсли-холла. Свое мнение он сообщил сэру Джону, но самый тщательный обыск на половине прислуги не дал никаких результатов. Леди Уэнсли не было ни в ее будуаре, ни в маленьком кабинете. Рональд был в нерешительности. Он собирался вызвать лакея, как вдруг вошла леди Уэнсли. Она воспользовалась временем между уходом молодой девушки и приходом Рональда, чтобы переодеться. Она была замечательно интересна в черном бархатном платье. На лице был нежный румянец, которого обычно ей не доставало. Ее глаза сверкали непривычным возбуждением. К его удивлению, она обратилась к нему с улыбкой. «Ваша невеста, вероятно, сообщила вам, что я подозреваю ее?» — спросила она. «Я думаю», — начал он. «Не думайте», — шутливо сказала она. «Идите сюда и садитесь», — и она показала на кресло. «Теперь, Рональд, я желаю, чтобы вы здраво рассудили дело. Я знаю, что это ужасно, но не забывайте, что Марджери была в большом затруднении. К ней предъявили денежные взыскания, а когда молодую девушку преследуют за долги, она на все бывает способна». «Но вы, конечно, не считаете Марджери воровкой?» — спросил он с удивлением и тревогой, смотря на нее. «Что я думаю?» — спросила в покорном отчаянии леди Уэнсли. «Кто-нибудь взял пояс, кто-нибудь из домашних». «Но это чудовищно, Анна!» — строго возразил он. «Вы не можете так думать!» «Я в самом деле так думаю», — серьезно ответила она. Он встал. «Если вы думаете так, то мы с вами не можем быть друзьями. Но...» — он поднял руку. «Выслушайте меня. Вы так же хорошо знаете, как и я, что ваша кузина не способна на такое подлое преступление. Вся ее жизнь, ее воспитание. Все опровергает такое чудовищное подозрение. Когда молодая девушка покупает золотые вещи, пробормотала леди Уэнсли, не золотые вещи, с негодованием крикнул Рональд. Она мне все рассказала. Какие-то жалкие 80 фунтов, которые она задолжала портному, бывшему накануне банкротства, а состояние его дел напечатано в сегодняшних газетах. Леди Уэнсли улыбнулась. «Очень умно со стороны Марджери», — похвалила она. «Конечно, она прочла и ухватилась за эту новость». Он резко отвернулся от нее. «Я ни одного дня не останусь более в этом доме», — сказал он, направившись к двери. и Марджори не останется. Я вижу за всем этим злую клевету». «О-ха-ха!» — рассмеялась леди Уэнслей, но смех ее звучал принужденно и неприятно. «Какая мелодрама! Если вам надо уехать, то, конечно, уезжайте. Я велю уложить ваши вещи. Что же касается Марджори...» — она пожала плечами. «Полагаю, что она тоже имеет право уехать. Я не стану препятствовать вам. Отправляйтесь в Лондон и напишите мне, где вы остановитесь. А главное, — озабоченно прибавила она, — вам следует сообщить мне, где будет Марджори. Могут явиться осложнения». Она многозначительно подчеркнула последнее слово. «Осложнения», — повторила она. «Мне следует, кажется, поехать в Скотланд-Ярд и поделиться своими мыслями с мистером Трэнионом». «Это прямо ужасно, но что же мне делать? Я должна так поступить в интересах наших гостей». Его спокойные серые глаза были устремлены на нее. «Я не знаю, что вы можете сделать», — спокойно сказал он. «Одно я только знаю. Или я должен поверить, что Марджори воровка, совершившая подлейшую кражу, или же что вы ревнивая и коварная женщина». Каждое слово было ударом бича для молодой женщины. Но она и виду не подала, что чувствует его гнев, только губы еще более утончились, и дыхание стало учащенным. Она ничего не возразила и хорошо сделала. Она не желала показать свое отчаяние. «Я предпочитаю верить в невинность и честность Марджори. Если я не прав относительно вас, то я во всяком случае не столь жестоко несправедлив к вам, как были вы к моей будущей жене». Он сделал короткую паузу перед последними словами, так как ее удрученный вид внушил ему жалость. «Можете представить какие угодно объяснения сэру Джону. Можете сказать ему, если желаете, что я сообщник Марджори», — сказал он. «Я уезжаю с 6-часовым поездом, и Марджори едет со мной в Лондон». Он говорил тихим голосом, но в полном самообладании. Поклонившись, он покинул ее. Она долго стояла неподвижно, затем медленно вышла из комнаты и поднялась в свою спальню. Остановилась перед зеркалом, как бы рассуждая сама с собою, потом позвонила. Через несколько минут явилась француженка-горничная. «Селеста, — сказала леди Уэнслей, — вы знаете, где мисс Дуглас?» «Она уезжает, миледи, — ответила девушка. Они говорили по-французски, потому что Селеста плохо знала английский язык. «Где ее багаж?» «В вестибюле, миледи». «Весь багаж?» «Да, миледи. Томас принес последний баул, когда вы позвонили». Анна подумала с минуту. «Пойдите, и если никого там нет, принесите сюда дорожный баул, мисс Дуглас. Зеленый». Девушка вышла из комнаты. Анна в волнении стала ходить по комнате. Она задумала отчаянное дело. Девушка еще не успела спуститься по лестнице, как леди Уэнслей обуял панический страх. Она хотела бежать и позвать назад горничную, бросилась к двери, но услыхала шаги и остановилась. Это могла быть прислуга, но мог быть и Рональд, комната которого была на этом же этаже. Какое безумие с ее стороны, легкомысленное безумие, вызвать эту катастрофу и воспользоваться ею с такой непростительной необдуманностью. Но с зеленым баулом она все поправит, только бы Селеста принесла его. Она быстро подошла к туалетному столу и выдвинула ящик. Послышался стук в дверь, сердце замерло у ней. «Войдите», — тихо проговорила она. Вошла Селеста с дорожным зеленым баулом. «Видел вас кто-нибудь? Отвечайте, видел кто-нибудь?» «Нет, миледи», — ответила девушка. Анна доверяла Селесте, которая была предана ей, так как была обязана жизнью своей барыне. «Никому ни слова не говорите об этом», — сказала она, ощупывая замок баула. «Посмотрите, нет ли кого-нибудь в коридоре». Девушка вышла, и когда вернулась, барыня была смертельно бледна. Баул оказался замкнут на ключ. Было глупо с ее стороны не подумать об этом. «Отнесите его обратно в вестибюль», — приказала она, — «скорее!» У нее был ключ, чтобы открыть баул, который она сама подарила молодой девушке, но все ее ключи были внизу, в ее кабинете. Она вспомнила об этом, как только открыла ящик в туалетном столе. Она вышла вслед за горничной в коридор и подождала ее на площадке лестницы. — Никто не видел вас? — Нет, миледи, — ответила, удивляясь, девушка. — Бьен, — проговорила барыня со вздохом облегчения. — Надо найти другой способ. Она должна придумать. Авось случай поможет. Она спустилась в вестибюль в то самое время, как туда пришла Марджори. У дверей стоял лакей. Разговор ограничился обычными любезностями. — Мне жаль, что вы уезжаете, — вежливо сказала она. Рональд с поклоном пожал протянутую ему руку. — Надеюсь, что буду иметь удовольствие скоро видеть вас, — сухо ответил он. Марджори молчала. Она была слишком подавлена обвинением, чтобы разыгрывать роль в светской комедии. Чтобы выйти из неловкого положения, она обратилась к лакею. — Доставьте этот баул, — и она показала на дорожный саквояж, — в гостиницу «Кингс-Кросс». — Слушаюсь, сударыня, — ответил лакей. — В гостиницу «Кингс-Кросс», — мысленно повторила Анна. — Способ был найден. Марджори ехала, значит, не домой. Она отправлялась в Плимут к своей тетке и на обратном пути заедет за своим баулом. Марджори жила со своей овдовевшей матерью в Челси, но Анне было известно, что мать ее кузины находилась в это время в Италии и могла вернуться не раньше, как через неделю. И эту неделю Марджори прогостит, разумеется, у своей тетки в Плимуте. Неделя. Времени достаточно. Случай подвернулся. Леди Уэнсли пошла в свой кабинет обдумать план. Судьба ей благоприятствовала сверх ее ожиданий, так как вечером пришла телеграмма от сэра Джона, что он сопровождает Раджу в Париж и вернется домой дней через 8.